الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد برادوجم بارك الله فيكم наши уроки, наши темы. Сегодняшняя тема, Баунилахи Джалла Ва'аля, будет про Ад-Даджаля. Про Ад-Даджаль, Аль-Масих Ад-Даджаль. Многие из вас, наверное, слышали про Ад-Даджаля, слышали про его фитну, как о том, что то, что Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям нам рассказывал о нем. Это я сегодня хотел бы повторить эту тему, чтобы те, которые не знают, знали, и чтобы те, которые уже знали, для них было это повторение. Аль-Масих ад-Даджаль, это один человек, кафир, он будет сделать очень большую смуту и фитну среди людей. Его называют Аль-Масих ад-Даджаль. Аль-Масих имеет на арабском разные значения. Аль-Масих можно... Это имя, которое означает правдивый человек. И Аль-Масих то же самое имеет значение фасик, и тот, который вводит других в заблуждение, обманщик и лжец. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Слово Аль-Масих на арабском имеет многие значения. Одно из значений Аль-Масих — это правдивый, тот, который правду говорит. Кроме этого, Аль-Масих имеет другое значение — лжец, обманщик, тот, который ведет других в заблуждение и так далее. Поэтому Аль-Масих ад-Даджаль, его когда называют Аль-Масих, Аль-Масих здесь имеет второе значение, то есть тот лжец, обманщик, тот, который вводит других в заблуждение. Понятно? А про Иса, алейхиссалам, когда мы говорим про Иса, что Иса Аль-Масих, Иса ибн Марьям, тогда здесь Аль-Масих имеет значение правдивый, человек, который он... сильно верит в Аллаха Субхана ва Та'аля и обладающий сильным иманом. Я думаю, вы, иншаллах, меня поняли. Когда говорим Аль-Масих Иса ибн Марьям, здесь Аль-Масих имеет значение правдивый и так далее. А когда говорим про Даджаля Аль-Масих, здесь Аль-Масих имеет значение обманщик и тот, который вводит других в заблуждение и так далее. Ад-Даджаль, что значит Ад-Даджаль? Ад-Даджаль на арабском — это обман. Ад-Даджаль, кроме этого, это надо, то есть обман и непростой обман, баракаллаху фик. То есть Ад-Даджаль — это не простой обман, это когда человек, он старается хитрить и старается, то есть постоянно людей обмануть, чтобы что-то получить. Это называется, то есть Ад-Даджаль. Поэтому шарлатаны их называют даджали, лжецы, их тоже самое называют, то есть называют их даджали. Кроме этого, ад-даджаль, то же самое, это по-русски имеет такое слово, как шарлатанство. Понятно? Шарлатанство то же самое здесь входит в значение слова даджаль. Поэтому Аль-Масих ад-даджаль, то есть его так называют, потому что он лжец, он обманщик, он старается ввести других людей в заблуждение, понятно, и так далее. Аль-Масих ад-Даджаль, как я сказал вам, это, то есть, один человек, он из сыновей Адама, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и все посланники Аллаха, азза ва джал, предупреждали от этого человека. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что каждый пророк предупреждал своего народа от этого даджаля. И наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он больше всех предупреждал от этого даджаля и кафир. Почему? Потому что даджаль выйдет именно в его умму. Понятно? Нух, алейхиссалам, предупреждал Иса, предупреждал Муса, предупреждал и так далее. Поэтому мы можем найти, что предыдущие народы, христиане и иудеи, они знают про даджаля. И даже его называют антихрист. Антихрист. Понятно? Почему они слышат, почему они его знают и так далее? Потому что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорил о том, что эти предыдущие пророки предупреждали своих народов от этого даджала, но наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он нам говорит про него очень, очень много. Надо знать, что ад-даджал, и когда он выйдет, его выход будет один из 10 больших признаков судного дня. Вы знаете, что большие признаки судного дня, их 10. Их 10. Ад-даджал, то есть его выход, является одним из больших признаков судного дня. Ад-даджал, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сказал, он выйдет из Хорасана. Хорасан, то есть это место, где сейчас есть Иран. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Хорасан, то есть это место, где сейчас есть Иран и так далее. Поэтому ад-даджал, это человек, который он выйдет именно из Ирана. Даже ученые, рахимахумуллах, назвали место. Именно, потому что в некоторых хадисах упоминается то есть, территория, откуда выйдет ад-даджала. Даже Ибн Катир, рахимахуллах, сказал, что этот человек выйдет, даже назвал район, как называется район, с которого выйдет этого ад-даджала. То есть ад-даджал, как я сказал вам, он выйдет, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, из востока, а именно где? Именно из места, которое называется Хорасан. Хорасан — это сейчас место, где сейчас есть Иран и те страны, которые вокруг Ирана. Кроме этого, надо знать того, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям описывал этого ад-даджала и сказал нам, как он выглядит. Во-первых, он человек молодой, у него есть на щеке есть покраснение, низкий, понятно. У него есть аур. Аур на русском это значит это как недостаток или аномалий. Понимаете меня? Аур это недостаток или аномалий. Обычно аур бывает с глазом. Понятно? Аур обычно бывает с глазом. То есть этот человек, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам в одном хадисе, что он аур. Полное слово «авар» — это недостаток или аномалии с глазом. В одном хадисе сказано «правый глаз», в другом хадисе сказано «левый глаз». И как сказали Навуи и другие ученые, о том, что нет противоречий между этими двумя хадисами, потому что действительно, да, у него есть аномалии и с первым глазом, то есть с правым глазом, и с левым глазом. Понятно? Кроме этого, баракаллаху фикум, из-за его описания написано между его глазам написано кафир или буквы кафара. Понятно? Если и так говорится. В хадисе было сказано, что написано между его глазами, то есть на лбе, то есть три буквы. Кафара. Понятно? Или будет написано на его лбы, то есть между его глазами будет написано кафир. И как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что каждый мусульманин, он будет прочитать это слово. И Аллах субхана ва тааля не даст кафирам прочитать. Даже ученый, рахимахумуллах, говорит, мусульманин, даже если он не умеет читать на арабском, он поймет и он прочтет эти слова. Ясно? Это знамение, которое Аллах субхана ва тааля дает мусульманам в то время. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что написано между его глазами кафара или кафир. И наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что каждый мусульманин, поэтому мы сказали, под каждый мусульманин здесь входит все мусульмане. Он умеет читать на арабском или не умеет читать. Если кто-то скажет, как он будет прочитать, если он арабский не знает. Ученый сказал, Аллах субхану даст ему возможность, чтобы он смог видеть. И кафир, даже если он знает арабский язык, он не сможет видеть этого. Субханаллах, это из знамения, которое Аллах Азза ва Джалла дает. Как субханаллах сейчас, как истинно. Так ученые дали пример, чтобы людям было понятно. Они сказали, как истину. Мусульманин, он ее видит. И кафир ее не видит. Так ли? Хотя у кафира может быть есть глаза, может быть он умный человек и так далее. Почему? Это дар, который Аллах Азза ва Джалла дает. И милость, которую Аллах субхана ва тааля оказывает, кому хочет из его рабов. То же самое из описания ад-даджала, то, что он бесплодный, то есть он не может иметь детей. Это один из явных признаков, потому что Ад-Даджаль, этот кафир, алейхим Аллах, он не может иметь детей. Как об этом наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам сообщили. Есть очень много доводов о том, что Ад-Даджаль – это человек, который не может иметь детей и так далее. Я думаю, вам понятно, иншаллах. Понимаете меня, да? Это важно. То есть я сказал вам, что Ад-Даджаль, он выйдет из Хорасана. Хорасан – это место, где есть Иран. И именно то есть, из места Хай, то есть, Ибн Катир говорит, что здесь будет Хай, то есть район, его называют Аль-Яхудия, он оттуда выйдет. То есть в какие места будет Даджаль заходить? По достоверным далилам от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, нам становится ясно, что Даджаль будет обходить почти всю землю. И он будет заходить в многих, он будет заходить в многие места. Понятно? За исключением Мекка и за исключением Мадина. Почему? Потому что в Сахих Бухари, в Сахих Муслим есть хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что Ад-Даджаль, он не сможет заходить в Мекке и в Медине. Почему? Потому что там будут ангелы, и у них в руках будут мечи. Уже, то есть, вытащили эти мечи из их места. То есть, ангелы стоят, они готовы, они, то есть, ждут, чтобы этот человек, то есть, они не дадут этому человеку заходить в Мекку и в Медину. То есть, Мекка и Медина – это те места, которые Ад-Даджаль не сможет в них заходить. Поэтому, баракаллаху фикум, надо стараться быть и находиться в Мекке и в Медине, если у человека будет возможность. Кроме этого, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что мечеть Ат-Тур, то я сам не сможет туда заходить, Ад-Даджаль, то я сам Мечеть Аль-Акса, мечеть, которая в Палестине, понятно, то я сам Ад-Даджаль, он туда, туда не сможет заходить. А в остальные места он, алейхи биллах, зайдет, и он будет сделать очень много и смути, и очень много фитен. Кто будет следовать, баракаллаху фикум, за Ад-Даджалем? Какие его последователи? То есть, кто может быть Аль-Акса? Кто может быть последователем этого Ад-Даджаля? То есть, по достоверным хадитам указывает нам о том, что последователи Ад-Даджаля, они в первую очередь будут евреи. Хадисы сказано, что будет 70 тысяч из евреев Асфахан. Понятно? Есть такой город в Иране. Наверное, слышали про него. Так ли? Есть город такой в то есть в Иране. Наверное, вы про него слышали. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что 70 тысяч из евреев, которые они будут, то есть в Асфахан. Асфахан, то есть этот город, они будут из последователей этого Ад-Даджаля. Поэтому они сейчас его ждут. Евреи, они его ждут. Это первое критерие людей, которые будут последователи Ад-Даджаля. Следующее критерие – Ат-Тюрк. Тюрки. Понятно? Есть такая нация, есть такой народ, то есть известный, вы слышали про них. Ат-Тюрк, то есть тюрки по-русски. То же самое, они будут из их, из его последователей. Дальше, Аль-Аадин. Аль-Аадин – это не арабы. Понятно? Как об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, то есть в Сахих Бухари, что будут племена, то есть люди из, из Кармана, из Хоза, они из числа Аадин. Аадин – это не арабы. Они будут, то есть мусульман будет сражаться против них. Эти люди, они будут то же самое с Даджалем. Ясно? Это вторая, это третья критерия людей. То есть мы сказали, первых Аль-Яхуд, евреи, потом Ат-Турк, тюрки, потом Аль-Аадим, понятно, то есть это не арабы, потом Аль-Аараб. Аль-Аараб – это бедуины. Вы знаете, то есть бедуины, которые есть в пустыне, понятно? То есть они арабы, но бедуины. они то же самое будут из последователей Ад-Даджаля, валь-ияду биллях. Почему ученые сказали бедуины? Ученые об этом объяснили. Сказали бедуины, потому что среди бедуинов есть очень много джахль. Понимаете меня? Слышно вам в потоке, да? То есть бедуины, почему они будут последователи Ад-Даджаля? То есть ученые сказали, потому что среди них нет знания. Помните, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям был в мечети, и потом пришел один бедуин, и он начал, валь-ияду биллях, по-маленькому, то есть начал мочиться, то есть помочиться в мечети Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что он бедуин. Он джахиль. Понятно? Поэтому они будут последователи этого даджаля. Пятое критерие, баракаллаху фикум, ан-ниса, женщины. Женщины будут, то есть среди женщин будет очень много, которые они будут следовать за ад-даджалем. Ученые объяснили, почему женщины, потому что они быстро поддаются под влиянием. Понятно? Быстро, то есть на них быстро можно влиять, потому что то же самое, среди них будет очень много, то есть, как говорится, незнающие люди. Поэтому даже имам Ахмад рахимахуллах передал хадис о том, что будет такое время, о том, что человек, он будет завязать его мать, его дочь, его сестра, его тетя, парень, отца и так далее. Почему? Он их будет их завязать, то есть, понятно, чтобы они не шли за даджалем. Он боится, чтобы они выйдут, послушают про него и потом за него будут следовать. Можете представить, какое это будет очень быстро, сильная смута и большая, то есть фитна. Аллаху аль-мустан. Вот это, баракаллаху, основные последователи ад-даджаля, то есть евреи, тюрки, аль-аадим, не арабы, бедуины и женщины. Поэтому вот эта информация, вы должны на это ее знать. Ад-даджаль, баракаллаху фикум, Аллах субхана ва та'аля даст ему некоторые сверхъестественные явления для искушения людей. Почему наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что очень большая и очень опасная фитна, именно эта фитна у даджаля. Почему? Потому что Аллах даст ему очень много сверхъестественных явлений. Допустим, он прикажет небо, чтобы небо, то есть, дало дождь. И дождь будет. Можете представить, баракаллаху? Он прикажет земли, чтобы растения вышли из земли. И так и будет. Субханаллах, это очень большая фитна, баракаллаху. Очень, поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что человек пойдет, поговорит с этим даджалем, он знает, что он даджал кафир и так далее, тот попадет в его фитне. Субханаллах, человек он идет, подумает, что он с ним поговорит, хочет выяснить вопрос, а этот человек потом становится одним из его последователей. Почему? Потому что из-за сильного влияния и сильного многие сомнения и шубухати, которые этот человек будет распространять. Кроме этого, у этого человека он будет взять с собой, понятно, как говорится, то есть огонь, понятно, и типа рай маленький такой. Понятно, то есть вместе, где есть будет вода. Этот человек, то есть, чтобы людей взять с фитна и так далее, если кто-то его не послушает, он его возьмет и выбрасывает, и вернет в ад. Этот человек, на самом деле, он в рай попал. Понятно? То есть, из его фитен, из его, субханаллах, искушения. Этот человек, он будет, то есть, заявлять о том, что он пророк, а потом он будет потихонечку заявлять о том, что он является Господом людей, поэтому из его фитна он подойдет человеку и скажет ему, я твой Господь, тот скажет, а по какому то есть, доводу? Даджаль скажет, если я буду оживить твоих родителей, веришь ты в меня? Потом Аль-Даджаль, потому что у него будут джинны, шайтаны помогут ему и так далее. Джинны принимают облик родителей этого человека и приходят к нему и сказать ему, вот, сынок наш, этот человек наш, то есть это наш Господь, он нас оживит и так далее. А на самом деле они мертвы. Понимаете меня, баракаллаху? Это, субханаллах, это будет очень большая фитна для простых людей. Люди, у которых не будет знания, люди, у которых не будет знания про тавхиду, про фитну этого дджаля, они быстро подаются под этой фитной. Понятно? Человек, он увидит, что его отец и его мать, которые умерли давно, они сейчас уже стоят перед ним. И говорят ему, сынок, это твой Господь, уверуй в него и так далее. А на самом деле это шайтан. На самом деле это шайтан или джин, который они захотят сделать смуту, чтобы человек, он следовал за этим кафиром, валь-яду биллах. Кроме этого, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что этот дджаль, он будет находиться, или он будет идти по земле 40 дней. Один день, как целый год. Другой день, он будет продолжаться как месяц. Другой день, он будет продолжаться как целую неделю. Можете представить, баракаллаху. А потом остальные дни, они будут очень, как наши дни, обычные. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что он очень быстро идет, то есть, ходит по земле. Поэтому, субханаллах, то есть, ты можешь быть, допустим, в Судане. Через очень мало промежуток времени он уже доехал в Америку. Понятно? Это если его путь на Аллаху аль-Мустаан. Просим Аллаха, субханаллах, та'аля, чтобы он отдалил нас и вас, и всех мусульман, от фитны. Этого человека. Баракаллаху фикум, что нам поможет отдаляться, или что нам поможет бороться с этим дджалем? Во-первых, человеку ему необходимо знать таухид, баракаллаху фикум. То, что нам поможет быть против дджаля, мы должны знать таухид прекрасно. Почему? Потому что Таухид аль-Асма ва-Сифат, он дает нам знать, что наш Господь, он не является одноглазным. Наш Господь, у него нету аномалий и недостатков со стороны глаз. Понятно? Вы знаете, что акида ва-Ахли-Сунна ва-Джама заключается в том, что наш Господь, он обладает качеством, одно из этих качеств, то есть, что у него есть два глаза. Мы верим, что Аллах Субханаху ва Тааля, то есть наш Создатель, он обладает два глаза. Понятно? А дджаль, как наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, у этого дджаля есть проблема с обеими глазами. Поэтому, когда мы будем знать таухид аль-Асма ва-Сифат прекрасно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, если вы будете сомневаться, тогда вспоминайте, что ваш Господь не является ауаром, то есть не является тем человеком, у которого есть проблемы с глазом. То есть он не одноглазный. Понимаете меня? Это первый момент, который нам поможет бороться против этого дджаля. Кроме этого еще, нам придется, баракаллаху фикум, просить у Аллаха убежище от фитнеты дджаль. Ты должен постоянно дуа делать Аллаху субхана ва тааля. Кроме этого, стараться постоянно в каждой молитве перед салямом просить у Аллаха Аз-Джаль защиту от четырех вещей. От мучения в могиле, от мучения в огне, от искушения от дджаля и от искушения жизни и смерти. Вы, наверное, слышали про это. То есть человек, он должен стараться, баракаллаху фикум, что перед салямом, то есть перед тем, как он заканчивает свою молитву, он просит у Аллаха Азза ва Джалла убежище от четырех вещей. Понятно? Одна из этих вещей – защита от дджаля. Понятно? Потому что это очень важный момент. Кроме этого, баракаллаху фикум, то, что нам поможет бороться с дджалем, это еще выучить первые 10 аяты суры Аль-Кахф и последние 10 аяты. Потому что есть хадис. Насчет первой аяты, еще насчет последней аяты. Ясно? То, что нам поможет поможет нам, то есть, защиту против Даджаля, выучит первые 10 аят из суры Аль-Кахф. Аль-Кахф это 18-я сура, пещера. Та сура, которая, то есть желательно ее прочитать каждую пятницу. Аль-Кахф, то есть первые 10 аят из суры пещера, 18-й суры. И последние 10 аят из 18-й суры желательно их выучить, потому что они нас, инша Аллах, защищают от фитны, от смуты, которая есть у Даджаля. Понимаете, что меня? Кроме этого, следующий момент, ассаляму алейкум, то есть убегать из того места, где будет находиться Даджаль. Это еще вопрос, еще важный момент. То есть из тех причин или из тех средств, которые нам помогут защищаться от Даджаля, это то есть, убегать из того места, где он будет находиться. То есть я сказал вам, что он будет находиться в многие страны и так далее. Если человек, ряда беда, слышал о том, что Даджаль вышел и появился, понятно, да, он зашел в нашу страну, понятно, в Судан, допустим. Сразу ты убегаешь, понятно, стараешься идти в горы, в пустыне, в те места, где ты надеешься, что он там не будет находиться. Нельзя и ни в коем случае не разрешается идти к Даджалу, чтобы с ним спорить. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам велел, чтобы мы, если услышим про Даджаля, чтобы мы убегали, чтобы мы вообще не имели с ним беседу, не разговаривали с ним и так далее. Почему? Потому что этот человек, у него есть очень сильные сомнения. Поэтому этот фитна дает нам урок, что ни в коем случае человек он не должен обольщаться своим иманом, своим знанием. Никогда. Вот. Ни в коем случае ты не должен обольщаться этим, потому что, субханаллах, человек он идет, хочет с ним поговорить, якобы ему делать дава, тот убедет его, и он потом становится одним из последователей Ад-Даджаля. Поэтому, баракаллаху фикум, почему ученые Ахли Сунна Валь-Джамаа опирались на такой хадис и дали фатва о том, что нельзя общаться с привидениями нововведениями. Потому что они сказали, привидения нововведения, они как Даджаль. То есть не кафири, но у них есть сомнения, понятно, как у Даджаля. То есть человек он идет, хочет им делать дава, хочет им объяснить кое-что, но он не обладает знанием, он попадет в их козни. Помните, я вам рассказывал то, что имам Ибн Батта, рахимахуллах, рассказывал, что в его время были некоторые люди, хорошие, они раньше предупреждали от провидцев нововведения и предостерегали людей от них, но потом начали ходить в те места, где есть провидцы нововведения, и начали с ними общаться, якобы, чтобы побуждать их к добраемому, и чтобы их удерживать от порицаемого. Понятно? Потом они, валяду билля, стали из их последователей. Валяду билля. Можете представить, баракаллаху фикум, как это очень опасно. Это из козни шайтана. Шайтан говорит, иди делай им дава. Иди дай им советы. У тебя есть сильные знания, ты не боишься, ты сможешь их убедить и так далее. Вот шайтан дает тебе вот уверенность, то есть в себе. Ибн Батта, рахимахуллах, говорит, то есть раньше были, он рассказывает о людях, которые были в его время. Он сказал про них, они раньше предупреждали от приверженцев нововведения и предостерегали от них, но потом потихонечку начали находиться в тех местах, где эти люди там находились. Начали с ним общаться, якобы, чтобы порицать их, и чтобы побуждать их одобрять. И в конце концов, стали из их последователей. Поэтому, баракаллаху фикум, человек, он не должен быть примером для других, именно плохой пример для других. Понятно? И здесь ребята знают, здесь у нас в Молдаве, был один человек, который он, у него был интерес заходить в разные сайты и читать то, что там написано, не различая между теми работами, которые Ахли Сунна Валь-Джамаа пишут, и между теми работами или вещами, которые пишут приветственные нововведения. И, субханаллах, Потом потихонечку он начал плохие слова говорить про сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он зашел в шиитские сайты, якобы, то есть он зашел сначала, чтобы шиа им делать дава, оставьте ваши диалоги и так далее. А он, субханаллах, когда зашел туда, начал читать, какие у них есть шубухат, якобы, какие у них есть доводы. Они говорят, у нас есть далили, у нас есть доводы, вы просто не хотите нас слушать, потому что вы боитесь и так далее. И он начал читать, субханаллах, то, что они говорят. Потихонечку он начал как стать, он был, был в таком положении ни с нами и ни с шиитами. И он начинает плохие слова говорить про сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что эти люди, они изменили историю. Вы можете представить, баракаллаху? Человек говорит про сподвижников пророка, что они изменили историю. Почему? Потому что он начал заходить в шиитские сайты, он не обладает знанием, он не знает элементарные вещи в акиде. Понятно? Я когда его спросил, дай мне определение сподвижника, он не смог. Он не мог мне дать правильно, определение сподвижника, ас-сахаби. Кто такой ас-сахаби? Он не смог дать. Я раньше объяснил ребятам, сказал, эти люди беспримесленные, они не будут. Они, то есть, он якобы хотел дать мне далил о том, что Муавия, он какие-то слова сказал, и, короче, он смутил, сделал. Я сказал, это где написано? У него была тетрадка, и где он там оттуда писал некоторые вещи. Понятно? Он сказал, это довод или этот момент, история написана в книжке «Лисану л'Араб». Они там писали источник и смотри «Лисану л'Араб». Я сказал ему, и знаешь, что такое «Лисану л'Араб»? Он сказал, это источник, где написано эта история. Я сказал ему, «Лисану л'Араб» — это толковый словарь по арабскому языку. Как, допустим, как Ажогова и как Даль, слова Далья и так далее. Вы слышали про эти слова, конечно, по русскому языку. Так ли? То есть, лисан аль-араб — это толковый словарь по арабскому языку. Я сказал, видишь, они лгут, они обманывают, и потому что ты не знаешь арабский язык, вот пишут тебе десятки источники, и писать тебе из источников лисан аль-араб, толковый словарь арабского языка. Разве в толковом словаре арабского языка будет обсуждать вопросы религии? Видите, баракаллаху, как это? Поэтому почему Ахли Сунна ва Джамаа, они опирались на хадиты, где есть про Даджаля, и дали фатву много, не только наши ученые сейчас современные, и предыдущие ученые, на основе хадита Даджаля, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если он выйдет, надо убегать. Понятно? И мы с ним говорим. Они опирались на это и сказали, то есть из этого хадита то же самое делается вывод о том, что первичное обвинение, нельзя с ним общаться. Понятно? Если есть кто-то, то есть ты не, баракаллаху, ты не обязан ему делать икамат худжа. Это не твоих задач. Пускай люди, обладающие знанием, ученые или сильные туллаб аль-илм, у которых есть хорошее знание и так далее, пусть они этим занимаются. Ты не вмешивай в тех вещах или в тех вопросах, которые ты не разбираешься в них. Понятно? Аллах тебя сегодня не спрашивает, ты почему икамат худжа ему не сделал. Понятно? Икамат худжа делает это человек, который обладает знанием, баракаллаху, человек, который знает далили, и знает далили с Корана и Сунна, и может отвечать на сомнения, понятно? Потому что каждый человек, когда ты ему объясняешь, или хочешь ему взять икамат худжа, тебе не хватит знать далили у Ахли Сунна валь Джамаа. Тебе надо знать далили и их толкование, и ответить на сомнения. Понятно? Допустим, человек, он обманул его Ахбаш, и сказал ему, что Аллах не на небе, Аллах везде, допустим. Понятно? Ты, если хочешь ему взять икамат худжа, тебе не хватит знать, что Аллах на небе, и далили из этого из Корана и Сунна. И тебе не хватит, баракаллаху. Ты должен знать, какие у них есть шубухат, и ответы, которые Ахли Сунна ва Джамаа писали про эти шубухат. Тогда ты сможешь взять ему икамат худжа. Если ты будешь себя вести нормально, не кричать, дать ему далили нормально, мягко и так далее. А если не знаешь далили, как отвечать на шубухат и так далее, тогда не влезь, баракаллаху. Не влезь, потому что этот человек, этот человек, который я сейчас рассказывал про него, о том, что он зашел в чешские сайты и начал какие-то вещи то считать и так далее. То есть один человек, один брат, он подошел и начал с ним разговаривать. Я хотел дать ему наставление, чтобы он так больше не делал и так далее. Тот, который зашел в те сайты, задавал ему пару вопросов про сподвижников, чьи сомнения. Тот не смог ответить. И дал один ответ, который он, я когда слышал этот ответ, я сказал ему, и знаешь, твой ответ, он усугубляет проблему. Твой ответ укрепляет сомнения в его сердце. Тебе не разрешалось отвечать, то есть, на вопросы, когда ты не знаешь. Потому что он, когда он сказал мне, как он начал, пришел радостный такой, что он ему ответил на некоторые вопросы. Я сказал, ты ему что сказал? Он сказал, я ему сказал так и так и так. Я сказал, твой ответ, это субханаллах, как говорят, то есть араби, хотел поставить кому-то тюрьму, вырвал у него глаз. То есть хотел благое сделать, получилось, короче, надо было, то есть, беда. Тюрьму хотел поставить кому-то глаз, вырвал его глаз. Надо было. Я сказал, вот, субханаллах, ты таким образом сделал, чтобы сомнения шиитские стали в его сердце еще сильнее. И, субханаллах, этот человек, то есть, у него было сомнение в голову. Понятно? Сомнение, то есть, в голову о том, что почему сподвижники пророка так и сделали, почему так не сделали и так далее. Я когда ему объяснил, он сказал, альхамдулилля, тогда я понял. И перестал потом больше с ним разговаривать. Я сказал, видишь, когда ученые, когда наши саляфи, рахимахумуллах, наши праведные предшественники говорят, нельзя с ним общаться, они не говорят по своей прихоти. Понятно? Они говорят на основе знания, потому что эти люди, они были во время этих приветствов нововведения, им ответили, им так. Поэтому они, когда дают нам советы, они дают нам советы, потому что они боятся насчет нас. Понятно? Поэтому, если человек, он читает их слова, субханаллах, он, как арабы говорят, чувствуется запах искренности из их слов. Он боится, чтобы ты не стал как одним из этих людей и так далее. Поэтому, баракаллаху фик, я возвращаюсь. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или одна из причин, которая нам поможет стрелять и быть в защите от смуты даджаля, отдаляться и вообще убегать. Искал про тебя трусливый. Скажи, да, трусливый, но, альхамдулиллах, у меня будет сильно правильная акида. Понятно? Пускай рискай про меня трусливый, я, то есть, вообще не знающий, джахиль и так далее, но, альхамдулиллах, пускай будет таким, но альхамдулиллах, как говорится, с хорошей акидой, с правильной акидой. И не моя задача, понятно? Не моя задача, баракаллаху фик, то есть, сейчас, если человек, допустим, чтобы дать вам пример, так, допустим, ты идешь по дороге, увидел аварию, понятно? Человек, он упал, ты не умеешь оказать ему медицинскую помощь. Понятно? Ты не умеешь оказать. Ты стоял в сторону, или ты звонил, допустим, скорой помощь, но ничего не сделал. Если ты сказал про тебя, ты трусливый, ты вообще джахи и так далее, разве это правильно? Это не будет правильно, потому что ты не специалист в этом вопросе. Ты думаешь, что ты можешь благо ему сделать, и наоборот, еще хуже. Понятно? Хотел его поднять, чтобы спасти его, а сломал у него еще кости или какие-то позвоночники, усугублял его ситуацию. Поэтому, баракаллаху фик, надо отдаляться от даджаля, как только мы будем слышать про него. Эти вот основные причины и основные моменты, которые нам помогут защищаться, инша Аллах, против этой фитны. Ад-даджаль, баракаллаху фикум, его скончина будет за Иса, алейхиссалям. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал нам о том, что Иса, алейхиссалям, когда увидит ад-даджаль, и когда ад-даджаль будет распространяться повсюду, и он будет распространять нечестие на земле и так далее, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам о том, что в это время Иса, алейхиссалям, спустится с неба в одном месте в Сирии, понятно, возле белого минарета, возле восточного минарета в Дамаске, это столица Сирии. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что ад-даджаль будет убегать, когда он увидит Иса, алейхиссалям. И Иса, он его догонит до места, которое называется Луд. Сейчас палестинцы, они знают это место, этот город, даже городок. Иса, алейхиссалам, он дойдет, догонит его до ворота этого Луда, то есть этот селок или маленький городок, и он там, альхамдулиллах, иншаллах, он его убьет и так далее. И таким образом люди будут уже спастись от этого кафира, то есть от этого даджаля, таким образом. Вот это, баракаллаху фикум, коротко, или короткие слова насчет ад-даджаль и насчет его фитна. Прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он отделил нас и вас и всех мусульман от его смути, и чтобы он дал нам, то есть умереть перед тем, как наступит этого кафира, и чтобы Аллах Субханаху ва Тааля защищал нас и вас и всех мусульман от его смути. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллаху хайра, субханак Аллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейка.